Я знаю ваше отношение к Кирвингу. Знаю, что вы приписываете ему большую долю ответственности за поражение. Но он сделал, что мог. Товарищ Еременко, звезд с неба не хватает, но он добросовестный и надежный генерал. А вина за поражение лежит не только на товарище Еременко, но и на мне. Это я выдвигал его командовать Брянским фронтом. Его побили, но забитого, как известно, трех небитых дают. Слишком много побито еще и вокруг него. Не будем спорить. Остановил меня Иосиф Виссарионович. Ваше отношение к Еременко мне хорошо известно, повторил он. Вполне понятно, что при столь явном расположении Сталина никакого наказания Андрей Иванович не понес. Разве что самое малое. После выздоровления получил назначение с понижением на должность командующего армией. И то, думаю, лишь потому, что свободного фронта для него тогда не нашлось. Но зато потом вдоволь накомандовался поочередно 5 или 6 различными фронтами, в том числе знаменитым Сталинградским. Удивительно, у Иосифа Виссарионовича теплело лицо, когда речь при нем заходила о Еременко. Обязательно передавал ему привет. А я советовал почаще напоминать Андрею Ивановичу, чтобы не занимался рукоприкладством, не пускал в ход свои дюжие кулачищи. Сталин усмехался, но напоминал. Сам он был категорически против мордобоя в армии, но Еременко прощал и это. Не по злобе, дескать, не ради удовольствия бил подчиненных, а токмо для пользы дела, поднимая их на врага в атаку. У Андрея Ивановича даже целая теория была на этот счет, известная Сталину. Солдату, офицеру страшно броситься навстречу пулям. А надо. Чем, кроме кулака, оторвешь бойца от земли? Только, мол, тыловики чистоплюи этого не понимают, морщится. Но другие-то командиры поднимали и словом, и собственным примером. Конечно, на войне, где льется кровь, гибнут массы людей, случается всякое, и все же... Рукоприкладства на фронте почти не было. Я могу назвать лишь несколько генералов, допускавших это в критической ситуации, а чемпионом среди них являлся Андрей Иванович Еременко. Киевская трагедия, разгром под Киевом, отнюдь не поражение наших войск на поле боя с превосходящими силами противника. Нет. Это результат первой из 2 крупнейших ошибок, допущенных нашими высшим и самым высшим командованием уже в ходе самой войны. Не оценили правильно обстановку. Не заглянули вперед, не приняли верных решений. А кто конкретно в ответе за все это? Виновных много. Генштабисты Шапошников, Василевский, да и ваш покорный слуга к середине августа отчетливо понимали опасность, исходившую от вражеских клиньев, вбитых далеко на восток, севернее, южнее Киева. Теперь, когда им не мешали Припятские болота, они могли сделать решительный поворот и соединиться за спиной нашей киевской группировки. Мы понимали это и настояли на создании Брянского фронта еще до того, как Гитлер отдал соответствующий приказ.